12 мая, подойдя к 47 градусу южной широты, Дрейк обнаружил гавань, которая ему понравилась как удобное место стоянки. Дрейк решил сам, взяв лодку с Елизаветы, обследовать бухту. Но не успел он вернуться на борт корабля, как повторилось то, что англичане наблюдали в первые дни, подойдя к бразильскому берегу. Неожиданно стемнело, и началась сильнейшая буря. Наутро Дрейк обнаружил исчезновение второго судна – «Златоцвета». Свою поредевшую флотилию Дрейк повел дальше, на юг, к порту Святого Юлиана, где останавливался еще Магеллан. Через два дня корабли бросили якорь. Найдя место очень удобным для стоянки, Дрейк, тем не менее, решил направиться сначала на поиски пропавших кораблей. Капитану Елизаветы, Винтеру, он приказал идти на юг, а сам на Пеликане отправился на север и вскоре встретил Лебедя. Когда Пеликан подошел вплотную к борту Лебедя, Дрейк приказал перенести весь груз с него на свой корабль. Переведена была и команда, в том числе и Доути. Затем Дрейк распорядился уничтожить Лебедь. После этого Дрейк приказал судить Доути. Судьями он назначил офицеров кораблей. В число судей вошел друг Доути, Викари, который заявил, что подобный суд неправомочен решать вопрос о лишении Доути жизни. «Я и не поручал вам решать этот вопрос», — ответил Дрейк. «Оставьте его решение мне. Вы должны только определить, виновен он или нет». Суд состоялся, и, по словам Флетчера, вина Доути была полностью установлена. Сам обвиняемый ее признал и сказал, что если судьи не вынесут ему смертный приговор, то он сам станет своим палачом. Судьи в количестве 40 человек единогласно вынесли смертный приговор. Определение вида казни предоставлялось на усмотрение Дрейка. Суд происходил на небольшом островке в заливе порта Святого Юлиана, который Дрейк назвал «Остров истинной справедливости». После того, как приговор был вручен Дрейку, которому, как сообщает Флетчер, королева на последней аудиенции перед отплытием из Англии подарила меч, сказав при этом, что тот, кто нанесет удар тебе, Дрейк, нанесет его нам. Он приказал позвать Доути и прочитал ему приговор. Затем Дрейк предложил Доути выбор. Желает ли он быть казненным здесь, на острове, или вернуться в Англию, чтобы предстать перед тайным советом королевы? Доути, как передает Флетчер, смиренно поблагодарил генерала за мягкость, проявленную к нему, и попросил дать время подумать. На следующий день Доути сообщил свое решение. Хотя он и виновен в совершении тяжкого греха и теперь справедливо наказан, у него есть забота превыше всех других забот – умереть христианином. Ему все равно, что станет с его телом. Единственное, чего он хочет, это быть уверенным, что он сподобится будущей лучшей жизни. Он опасается, что оставленный на суше среди язычников вряд ли сможет спасти свою душу. Если же он решится вернуться в Европу, то ему понадобится корабль, продовольствие и команда. Если даже Дрейк даст ему все необходимое для плавания, то все равно не будет желающих его сопровождать на родину. А если и найдутся такие, то для него путь домой будет той же казнью, но долгой и мучительной, вследствие глубоких и душевных переживаний от сознания своей тяжкой вины. Поэтому он от всего сердца принимает первое предложение генерала, обращаясь только с просьбой, чтобы ему дали возможность перед смертью принять святое причастие вместе с друзьями и умереть, как подобает джентльмену. Просьба осужденного была удовлетворена. На следующий день Доути вместе с Дрейком причастился. После принятия причастия они вместе очень дружески пообедали, подбадривая друг друга. На прощание выпили один за здоровье другого, как если бы им предстояло лишь обычное путешествие. После обеда, не теряя времени, Доути встал на колени и обнажил шею. Взглянув на окружающих его людей, он попросил молиться за него и, положив голову на плаху, сказал палачу, чтоб тот делал свое дело без страха и жалости. «По странной роковой случайности», — замечает Флетчер, «инцидент в порту святого Юлиана, которому место в жизнеописаниях Плутарха, произошел в том самом месте и примерно в то же самое время года, где 58 лет назад Магеллан приказал повесить Хуана де Картахена, кузена епископа Бургосского, вице-адмирала знаменитой экспедиции. Наши люди нашли обломки виселицы, сделанной из мачты, и около нее человеческие кости. Судовой плотник сделал из деревянных обломков кубки для команды. Что касается меня самого, то я не видел великой нужды из них пить. Покидая остров, мы назвали его Кровавым островом». В зарубежных исследованиях о Дрейке инцидент в порту святого Юлиана описывается с многочисленными подробностями. Авторы не единодушны в его оценке. Заметкам Фрэнсиса Флетчера полностью доверять нельзя. Они были написаны через несколько лет после завершения плавания, когда Дрейк находился в зените славы и пользовался покровительством королевы. Сказать что-нибудь не в пользу национального героя, каким был тогда Дрейк, было практически невозможно. Неверной представляется и другая, крайняя точка зрения, что суд над Доути и его казнь были юридическим убийством. Скорее всего, Дрейк имел некоторые основания подозревать Доути в некорректном поведении, но также несомненно, что передаваемые Дрейку факты, обвинявшие Доути, были сильно преувеличены. Нельзя не учитывать и того, что Доути вызвал сильнейшее раздражение адмирала тем, что сообщил ему о самовольном присвоении ценностей из захваченного испанского корабля, на котором находился Да Сильва, братом Дрейка Томасом. Дрейк тогда отстранил Доути от командования этим кораблем и вместо него назначил Томаса. Представляется, что казнь Доути была вызвана совокупностью причин. Тут и возбуждаемая врагами осужденного подозрительность Дрейка, и его растущая неприязнь к Доути. А самое главное – желание полностью исключить какие бы то ни было возможности для внутренней оппозиции в экипаже накануне самой ответственной части экспедиции.